Валет подъехал на своих «Жигулях» к зданию, где располагался клуб «Большой ринг», и припарковал автомобиль метрах в 50 от входа. Потапов, за машиной которого он следовал, уже покинул свой джип. Вместе с двумя охранниками и какой-то девушкой отправился в здание клуба. Судя по всему, соревнования уже давно шли, поскольку народу около входа было немного. Валет поудобнее расположился на сиденье и принялся ожидать. Он видел, как пожилой мужчина, водитель Потапова, отъехал от входа в здание и через несколько секунд скрылся за углом ближайшей улицы. Похоже, Потапов отпустил шофера, а значит, он собирается пробыть здесь долго. «Интересно», — задался он вопросом, — «Пиковый уже здесь или он поджидает его в клубе?» Скопление народа облегчает киллеру отход. С другой стороны, тяжело проводить стрельбу. Здесь надо аккуратно, хоть пистолетом с глушителем, хоть ножом. А это уже высокий класс работы. Есть ли у дагестанцев такой исполнитель? Валет окинул взглядом улицу. Тут и там стояло несколько автомобилей. Напротив клуба «Большой ринг» располагался трехэтажный жилой дом. Скорее всего, если они решатся валить Потапова здесь и сейчас, то будут делать это на улице. Стрелок засядет или в машине, или на чердаке трехэтажки. Соседние дома также двух- и трехэтажные, так что у киллера будет возможность уйти по крышам. В зеркале заднего вида Валет вдруг заметил, как на противоположной стороне улицы, сзади его машины, остановились темно-синие «Жигули» пятой модели. Стекла в автомобиле не были тонированы, и Валет без труда разглядел сидящих в нем троих людей. Двое, включая шофера, сидели на переднем сиденье. Третий пассажир располагался на заднем. Поправив зеркало заднего вида так, чтобы ему было лучше видно подъехавшую пятерку, Валет принялся наблюдать за ее пассажирами. Тщательно приглядевшись, Валет пришел к выводу, что как минимум двое из троих пассажиров – кавказцы. Все трое пассажиров пятерки сидели не шевелясь, почти не поворачиваясь друг к другу. Как показалось Валету, они наблюдали за входом в спортклуб «Большой ринг». Еще одна интересная деталь, привлекшая внимание Валета, заключалась в том, что двигатель пятерки работал на малых оборотах, так как был виден едва заметный дымок, выплывающий из-за багажника «Жигуленка». «Ставлю 10 против 1», — решил про себя Валет, — «что это те, кого я жду. И кого, я думаю, совершенно не ждет Потапов. Ну что ж, крестный», — вздохнул он, — «похоже, что сейчас тебя перекрестят автоматными очередями». Валет вынул из кармана пачку жвачки «Дирол» и бросил в рот две подушечки. Он неожиданно почувствовал азарт охотника, словно это он сейчас сидит и ждет, как выйдет Потапов. Медленно пережевывая резинку, чтобы хоть как-то успокоить нервы, он подумал про себя. «Черт, как на соревнованиях, болею за любимую команду».